Секреты хронических мышечных блоков. Эмоции – это не просто переживания, это еще и работа наших мышц. В природе переживания ни к чему, здесь все имеет свой смысл. Зачем же тогда природа придумала эмоции? Именно из-за мышечного компонента. Когда животное испытывает стресс, оно должно или бежать от опасности, или нападать на врага. Вот почему напряжение мышц – это основной, наиболее эволюционно древний компонент эмоциональной реакции. Наше отличие от животных только в том, что нам от своих опасностей не убежать, а врагов физически не устранить. Ведь основные наши опасности и враги находятся не во внешнем мире, а внутри головы. Мышечный компонент эмоции – подавлялся у нас еще с малолетства. Дома, в детском саду и в школе мы постоянно слышали: «Не крутись, сиди смирно, хватит елозить». Постепенно у нас сформировались хронические мышечные блоки, которых мы не чувствуем, потому что они привычны. Это хроническое мышечное напряжение приводит к возникновению постоянного и стойкого очага патологического возбуждения в мозге. Проще говоря, напряженные мышцы посылают в мозг информацию о том, что они напряжены. А для мозга это значит буквально следующее: если мышцы напряжены, значит где-то есть опасность. Сознание начинает подыскивать поводы, чтобы оправдать это хроническое мышечное напряжение какими-нибудь опасностями, угрозами и тому подобное. Способности сознания в этом вопросе почти безграничны, а поэтому мы находим массу поводов, чтобы напугать или рассердить себя еще больше. Мы начинаем бояться всего подряд: агрессии со стороны близких и сотрудников, социального и финансового краха, болезней, раздражаемся из-за каких-то мелочей, сердимся на всех и вся. И такой повод всякий раз кажется нам достаточным и серьезным. В результате возникает своеобразный порочный круг. Из-за постоянного подавления мышечного компонента эмоций возникает хроническое мышечное напряжение. Для того, чтобы это напряжение оправдать, сознанию приходится подыскивать внутри головы опасности. Может быть, что-то кому-то, кто-то про нас сказал. Может быть, что-то мы сами не то сделали. Может быть, какая другая опасность нас поджидает. Мы фиксируемся на любой мелочи и начинаем прокручивать ее внутри головы днем и ночью. От этого интенсивность нашего стресса только увеличивается, что приводит к дополнительному росту мышечного напряжения. Круг замыкается, и мы становимся невротиками, которые способны тревожиться и раздражаться на ровном месте. Здесь остается добавить, что всякий страх, предполагающий попытку бегства, неизбежно увеличивает наше мышечное напряжение. Но часто ли мы решаемся фактически убегать от того, что нас пугает? Да, если нам кажется, что за нами по темной улице идет маньяк-убийца, то, вероятно, мы несколько ускорим свой шаг. Но и в этом случае вряд ли побежим, потому что как-то неловко, то есть, опять же, страшно. Что уж говорить о тех наших страхах, от которых мы вообще не можем убежать. Ведь нельзя же убежать от страха сердечного приступа или от страха собственной импотенции, например. А для нашего организма страх – это команда «напрячься». Мы напрягаемся. Напряжение это никуда не девается, и возникают у нас хронические мышечные блоки, которые делают нас еще более тревожными и боязливыми. Справляться с хроническим мышечным напряжением можно и нужно. Обычно мы используем массаж, баню или физические занятия. Но этого, как правило, недостаточно. Массаж и баня дают только временный эффект, хотя, безусловно, полезны. Занятия в спортзале, к сожалению, часто приводят не к расслаблению, а к переутомлению мышц. Последние, конечно, расслабятся, и уровень психологического стресса снизится, но у переутомления есть и обратная сторона. Оно может вызвать чувство подавленности, апатии, безразличия. Конечно, необходим комплексный подход. Приемлемые физические нагрузки, массаж и самомассаж, а также баня – все это необходимые составляющие здорового образа жизни. Но если вы действительно думаете избавиться от хронического мышечного напряжения, являющегося источником значительных психических стрессов и основанием наших страхов, то придется выполнять специальные упражнения. Всего есть два метода эффективной борьбы с избыточным мышечным напряжением. Первый – расслабление через напряжение. Второй – расслабление через растяжение. Дело в том, что наши мышцы не способны выдерживать двух вещей – избыточного сверхсильного напряжения и избыточного сверхсильного растяжения. Если же такая ситуация создается, то в них включается специальный защитный механизм, призванный предохранить мышцу от разрыва. Этот механизм – спонтанное и полное расслабление мышцы. Вот, собственно, это нам и нужно – спонтанно и полностью расслабить мышцы своего тела. Если нам удастся это сделать, то у страха просто не будет физиологической основы, а потому и вероятность его возникновения будет минимальной. Полное предупреждение возникновения страха возможно только при последовательном использовании всех описанных здесь техник. Самый эффективный и быстрый способ физического расслабления из двух перечисленных – расслабление через напряжение. Поэтому сейчас мы его и будем осваивать. По сути, это упражнение работает по принципу «клин клином выбивают». Мы на короткий момент создаем интенсивное избыточное напряжение, чтобы избавиться от хронических мышечных блоков.